19. Женя. «Граф, стоять!» За спиной прогрохотал приказ. Девчонка в моих руках слабо затрепыхалась, наверное, от испуга. Еще бы, такой стресс. Пищит что-то. В ушах кровь пульсирует, не слышу. Главное, жива. В меня грудью вжимается. В подмышку жарко дышит, пальчиками рубашку мнет. «Да отпусти же меня, Азанов!» Вырывается и даже бьет кулачком по груди. Видимо, нервы сдали от испуга. Нехотя ослабляю хватку. Так, я цел, Юля тоже. Только она злится почему-то. Скашиваю глаза назад. Пес сидит в 2 метрах от нас. Улыбается, подлец. Хвостом дорожку подметает. Как будто не он, только что изображая из себя собаку Баскервилей, хотел нас с Юлькой сожрать. Пес большой, белый, с ошейником. Мужик в черном одеянии пристегивает к нему поводок. «Слышь, мужик!» Мой голос крепчает и наливается яростью. «Ты в курсе, что без намордника собак нельзя выгуливать? Он чуть девушку не покусал». «Он не кусается», — примирительно отвечает этот хрен. «Он просто хотел поздороваться с соседкой». А сам с Юли глаз не сводит. «Стурел, что ли? Ты видел его морду? С такой мордой не здороваются, а грызут насмерть». Кулаки чешутся выместить злость на хозяине собаки. Делаю шаг к нему с намерением проредить зубы. Весовая категория у нас примерно одинаковая. Я как раз давно не разминался. «Женя, не надо!» Юля хватает меня за локоть. Только из-за нее сдерживаюсь. Пес злобно оскаливается, считав мое настроение. Встает в стойку, поводок натягивается. «Девушка, извините, если граф вас напугал». Хрен обращается конкретно к Юле. Пялится на нее без тени вины или испуга. «А меня как будто тут нет, я пустое место». «Он не хотел, он на самом деле добрый пес». «Ага», — Юля заторможенно кивает, тоже не сводя глаз с мужика. «Что-то мне подсказывает, что между этими двумя что-то есть или было, какая-то связь. Не ведут себя как чужие, или это от того, что я рядом?» «Все хорошо?» «Ага». «Если нужна моя помощь», — переводит выразительный взгляд на меня. «Нет-нет, все в порядке», — поспешно. «Хорошего вам вечера», — кивнул. «Извините еще раз. Граф, за мной». И, как ни в чем не бывало, в развалочку пошел по дорожке прочь от подъезда, а пес, виляя хвостом, рядом. Словно ничего не было, и никто не покушался на нашу с Юлькой целостность. «Слышь, сосед, собаке прививку от бешенства сделай, и себе заодно!» — кричу мужику. Тот в игнор мои слова. Струсил. Другой бы на его месте вернулся на разборки, а этот даже ухом не повел, как и его пес. «Нет, ты видела? Это что за хрыч?» За плечи разворачиваю девчонку лицом к себе. «Ты что тут делаешь?» Кореглазая смахивает мои руки, упирает свои в бока, еще и наступает. «Ты меня напугал!» «Я?» — обалдеваю от наезда. «Я вообще-то тебя спасал от бешеного зверя!» «Я тебя не просила!» «Охренеть! Вот это благодарность!» «А меня не надо просить, я увидел опасность, и все, сработал рефлекс — защитить того, кому угрожает опасность». «Тоже мне спасатель!» — фыркнула. «Ты не ответил на вопрос, что ты тут делаешь?» «А, можешь не отвечать», — скривила губки. «И так знаю. Очередная подружка живет в моем доме, верно?» «Если это не ревность, то я не Женька Азанов. Вай, как приятно! За это я готов простить ее наезд и недовольный тон. И если еще раз врежет по морде, тоже прощу, потому что с характером девочка». На крыше подъезда загорелся фонарь, погружая двор за освещенной частью в темноту. И мы стоим как раз на границе света и тьмы. Я на темной стороне, Юля на светлой. Глазища мечут искры ярче фонаря, а мне улыбаться и танцевать джигу хочется. Но надо держать лицо, я ж мужик. К тебе приехал поговорить. Мне нечего тебе сказать. Мы уже все обсудили и договорились, что не знакомы. Прощай. Садится на корточки, начинает собирать детали от разбитого телефона. Мы не договорили. Присаживаюсь тоже, отбираю гаджет, осматриваю. Экран вдребезги. Телефон восстановить нереально, я тебе завтра новый куплю. Прячу убитый в хлам в свой карман. Поднимается с корточек одновременно. Я сама себе куплю, не бедная, дергана. Симку отдай, протягивает ладошку. Завтра куплю новый. Какая упрямая. В качестве извинения за то, что напугал. Идет? Оставь себе. Мне ничего от тебя не надо. Чеканит каждое слово. Всего хорошего. И забудь дорогу к моему дому. Взмахнув шевелюрой, развернулась и пошла к подъезду. Нет, погоди. Хватаю ее за локоть, разворачиваю к себе. Я хочу знать, что с ребенком. Мое лицо освещено фонарем, ее скрыто теменью, но я чувствую, как внимательно она изучает меня. Мой телефон в заднем кармане брюк заиграл входящим звонком. Машинально достаю, на экране высвечивается аватарка Любаши и ее имя. Она там топлес. Баловалась с моим телефоном, забила себя в контакты с фоткой. А я ее сегодня не удалил. Сбрасываю звонок. Не до нее мне. Юля. Это не твой ребенок. Спустя паузу произносит устало. И сразу как будто становится меньше, тоньше, уязвимее. Хрупкая и не такая сильная, какой хотела казаться до этого. Извини, я ошиблась. Ошиблась в чем? Разом отупев и одеревенев, от услышанного спрашиваю. С отцом ребенка. Я пойду, Женя. Всего тебе хорошего. Уходит? Уходит. А вот уже нажала комбинацию цифр домофона, берется за ручку, дергает на себя дверь. Юля, стой! В два шага преодолеваю расстояние, захлопываю начавшую открываться дверь. Ну что еще хмурится? На самой лица нет. Просто скажи, ты беременна? Да, с усилием. От меня? Юля, подавив вдох, выдох, перевела пустой взгляд за мою спину. Прослеживаю за ней, обернувшись. На площадке в сгущающемся сумраке мелькает белое пятно собаки и черное ее хозяина. Вот он замахивается, кидает палку, пес бежит за ней, приносит в зубах, снова кидает. «Это он?» Тюкает меня в темечко догадкой. «Он — отец твоего ребенка!» Молчит. «А мне нахрена лапшу на уши вешала?» Никакой реакции. Едва держусь, чтобы не взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Я, может быть, уже начал осознавать, что залет — это не так страшно, как казалось. А тут выясняется, что меня тупо развели. Как она там сказала? Пошутила? Юмористка, блин. «Ладно». Сиплю не своим голосом. Я все понял. Я думал, ты не такая, как все. Удачи тебе, Юля. Разворачиваюсь на деревянных ногах, иду к машине. Дороги не вижу, перед глазами черное полотно. Хорошо, что она вовремя призналась, что не я отец. А строила из себя. Никому верить нельзя, никому!